в неправильно расположенные в местах приземления молодых лейтенантов болото по самое горло. Даже успеваю хлебнуть вонючую жижу. На конструктора парашютов славные ребята. Все продумано до мелочей. Резким порывом ветра, стелящегося по земле, меня выдергивает из трясины и напоследок, еще раз припечатав к дереву, выкидывает на сухое место. Неподалеку приземляется Баобабова. Как учили, контакт, группировка, улыбка. Ни одного лишнего движения. Быстро отстегивает лямки, помогает мне подняться и оттаскивает немного в сторону. Вовремя. Из черноты ночного неба вываливается наш груз. Уверенно опускается на все четыре колеса и прячется от суеты под белым покрывалом парашюта. С прибытием. Мария стряхивает с моей головы сосновые иголки. Как впечатления? Впечатления сырые и колючие. Видел, что с самолетом? Молча киваю. Зачем слова, когда и так ясно? Здесь похуже, чем в Бермудском треугольнике. Нам с прапорщиком, считай, повезло. Остаться после такой переделки в живых — счастье. Освобождаем машину от пут. Бронированная техника, подготовленная специально для нас стараниями начальника гаража, выдержалась с честью и короткий полет, и приземление. Даже антенна не погнулась. Забираемся внутрь. Через 5 минут кабина наполняется теплом и спокойствием. Двигатель рычит почти нежно, напоминая о далекой цивилизации. Где-то там, далеко, остались наполненные спешащими людьми улицы, уютные кресла с протертыми подлокотниками, ухоженные дороги и свежевыкрашенные скамейки. Когда еще встретимся? Куда ехать? Пристально высматриваю возможные направления. Везде одно и то же. Тайга. Машка указывает на одинокий столб, плохо различимый среди сухих елок. Указатель. На выцветшей, заостренной с одного конца доске 4 цифры. До столицы черт знает сколько километров. Если Европа там, то место задания там. На всякий случай Мария Баобабова проверяет свои умозаключения, подбрасывая монетку. Все сходится. Только не гони, предупреждает Машка, устраиваясь поудобнее. Дорога хреновая. Правильно сказала. Дорога совсем никакая. То есть абсолютно. В свете мощных фар, крепкие сосны, корявый сухостой, блестки воды, да зеленый ковер травы. Умеют сволочи делать, когда захотят. На кочках даже не подбрасывает. Небольшие болотца, как лужи, вброд. Большие объезжаем. Только-только просох. Во второй раз валяться в жиже нет никакого желания. Ветки хлещут по лобовому стеклу. Тайга сурова и скрытна. Не хочет пускать в свои владения. Так и норовит подсунуть под колеса булыжник покрупнее. Но отдел Пи не на отдыхе. Мы на работе. Поэтому наплевать нам по большому счету на камни и ветки. Главное не завязнуть. И чтобы луна почаще выглядывала из-за темных туч. Все веселее. Ой! Не успеваю сообразить, с каких таких радостей прапорщик Баобабова охает. Джип зависает на месте, взвизгивает освободившимися колесами и стремительно летит вниз. Слышен треск ломающегося дерева. Врезаемся носом. Пару секунд раздумываем, в какую сторону рухнуть. Валимся в стандартное положение. От удара двигатель глохнет, фары брызгают светом и гаснут. Не уследил, раззява. Ничего не видно, даже выкалывание глаз не поможет. Что у меня, что у Баобабовой. Слышу странные корябающие звуки. Не могу определить, что это. Но звуки раскачивают джип из стороны в сторону резкими рывками. Баобабова страшно ругается. Не конкретно на меня, но на всех зеленых оперов, которых не научили внимательно смотреть за дорогой. Хочу напомнить, что дороги, как таковой, не было совсем. Но в это время вспыхивает карманный фонарик. Машка крутит единственным источником света по сторонам. От джипа в темноту бросаются неясные тени. Успеваю заметить, что тени имеют лица земляного цвета. «Сволочи!» — завершает ругательство Баобабова. Но теперь ясно видно, что завершение словесного потока относится не ко мне. На джипе сняты все колеса, ободрано все железо, на месте двигателя зияющая дыра, дверцы отсутствуют, панель приборов не прощупывается, даже пепельница исчезла. Остался, собственно, сам каркас, руль в моих руках и два сиденья. Да и то только потому, что мы на них сидим. «Сволочи!» — кажется, Мария смеется. «Это кто?» Перенесенный шок оставил несвойственные молодым лейтенантам последствия. «Да туристы, дикари!» Улыбается прапорщик Баобабова, обследуя оставшуюся часть некогда прекрасно оборудованной машины. Чисто сработано. Ты почему не стреляла? Проходит все, и даже последствия после шока. Эх, Лесик, снисходительно лыбится напарник. Да если б я только дернулась, меня, да и тебя, дорогуша, в клочья разорвали. Эти ребята посерьезнее, чем вся наша мафия, вместе собранная. К тому же ребятам помочь надо было. Железо в тайге на вес золота. Скажи спасибо, что нас не обчистили. Совестливые туристы пошли. Колеса сперли, а карманы не тронули. И кому жаловаться? На ближайшие 100 верст... Мы с Марией единственные представители закона. Выкарабкиваемся из остатков машины. То, что осталось от джипа, валяется в неглубокой, но с душой вырытой яме. На дне ямы заостренные дрючки. На хозяина рыли. На всякий случай Баобабова измеряет рулетка размеры ямы и заносит данные в блокнот. В работе отдела ПИ нет мелочей, может и пригодится. Они снова не придут. Опасливо озираюсь, смутно ощущая чужие взгляды из черных кустов. Нет. Голос Марии тверд и уверен. Человек знает, что говорит. Опыт есть опыт. У нас в багажнике еды было на 2 месяца. Но лучше поскорее уйти с этого места. Одичавшие туристы не любят, когда по их территориям ходят чужаки. Чужие здесь не ходят, это точно. Кто зашел, тот пропал. Науке, как и обществу, неизвестно, сколько таких вот туристов блуждают по тайге. Тысячи, миллионы. Может, когда-нибудь, через 100 лет, мы... наконец узнаем, что глубоко в тундре, независимо от общества, развивалось и росло свое, неизвестное никому государство, со своей малоразвитой культурой, со сказками о далеких странах и вкусном мороженом. «Долго топтаться собираешься?» Вздрагиваю. Мысль о диких туристах поглотила не ко времени. Перед тем, как поспешить за Марией, шарю в карманах и оставляю на камне единственную ценную вещь, которую не жалко оставить.

случайно забредший под стены медведь. Может, и тот самый, что сосал в берлоге лапу. Жрет, признаться честно, некрасиво и некультурно. Чавкает, пускает слюни и совершенно не обращает на нас внимания. Баобабова шепотом советует приголубить медведя свинцовыми трубами по хребту. Но я отказываюсь по этическим соображениям. Не пристало молодым лейтенантам бить животных разными подручными средствами. Отпугиваем мишку по-простому, обломками валяющегося под ногами бетона. Крадемся вдоль стены. Кто знает, что готовит день грядущий. Баобабова намекают на возможную опасность, а я чувствую, что так оно и есть. Воздушно-десантный полк так просто пропадать не станет. Мария дотрагивается до плеча. Замираю. Надо быть предельно осторожным. Сквозь редкую растительность наблюдаю калитку. Не широкие ворота, а небольшую. Двум людям не разойтись. Дверь. Распахнута настежь. У калитки деревянная будка, выкрашенная в черно-белую зебру. Ни в будке, ни в ближайших окрестностях не видно ничего живого. Машкара не в счет. Ползком, не боясь испачкать одежду, подкрадываемся поближе. Рядом с будкой добротно сколоченная конура для собак средних и больших размеров. Как и предполагалось, конура пуста. У круглого окошка стоит миска, полная кашеобразной массы. Мария окунает в массу палец, облизывает и дает веское заключение. Собачья жратва. Чтобы ваша собака светилась здоровьем. Свежая, 2 дня, не больше. До конца не успела раскиснуть. Обследую будку охранника. Внимание привлекает странный предмет, прислоненный в углу. С трудом узнаю автомат, неузнаваемо спекшийся от невообразимой температуры. Словно запихали его на минуту в доменную печь. Из конфетки сделали бог знает что. Отбрасываю появившуюся версию о температурной атаке. Не бывает такого, чтобы железо оплавилось, а дерево даже не закоптилось. Если горит, то горит все. Не нравится мне здесь. Напарник пристально оглядывает окрестности, надеясь увидеть хоть одну живую душу. Тщетно. Даже гнус не залетает сюда. Дохнет по дороге. В тухлое дело мы, лесик, влезли. Вот помяни мое слово. Не выбраться нам живым с этой помойки. Генерал даже не объяснил, каким образом нас эвакуировать собирается. Не вертолетами же. Права, Мария, на 100% права. Если уж редкий самолет сможет долететь до середины тайги, то куда уж вертолетом? Съест их тайга. Ну и нас на закуску. Идем. Но время хоронить себя не пришло. Мы молоды, сильны и, надеюсь, жутко удачливы. Проходим через калитку. Стена толстая, не менее метра. Такую прошибить тяжело и перепрыгнуть трудно. На выходе еще одна пустая будка охранника. Припадаю на колено, выглядываю, осматривая внутренний двор. Через каждые 50 метров вышка. Естественно, ни на одной никого нет. Только свисают обваренные дула пулеметов. Внутренний двор велик, как 10 футбольных полей. Схожесть добавляет тот факт, что не видно ни одного здания. Только коротко стриженная трава с фанерными табличками, предупреждающая, что территория заминирована лучшими минерами страны. «И где?» — спрашивает Мария, оглядывая футбольные поля. «Где эта дурацкая зона?» Где трупы? Где вообще хоть что-нибудь? Указываю на узкую асфальтовую дорожку, убегающую к горизонту. Думаю, нам туда. А не все ли равно? Соглашается Баобабова. В жизни не видела ничего более странного. Столько места пропадает. Если место пропадает, значит, это для чего-то необходимо. Стандартные правила. Асфальтовая дорожка чисто подметена. Ни листика, ни травинки. Меня вообще настораживает окружающая чистота. Не тот у русского человека менталитет, чтобы такую площадь зазря в чистоте держать. Тщетно высматриваю в траве окурок или фантик. Ничего. Даже букашки не ползают. Трехметровые стены исчезли из поля зрения через час ходьбы. А дорожка, поражающая чистотой, никуда не сворачивает, не петляет. Одним словом, ведет себя в высшей степени странно. Баобабовой скучно. Не привыкла она к таким однообразным переходам. Ни опасностей, ни трудностей. Несколько раз задремав, сбивается с дорожки и сходит на поле. Я даже не обращаю внимания на редкие взрывы за спиной. Мне самому надоело топать по чистому асфальту. Но у меня нет бронежилета. «Извини, Лесик», — предупреждает Баобабова, догнав меня после бегания по полю. И тихо, под нос, запевает грустную песню о замерзающем в глухой степи извозчике. Не скажу, что Машка плохо поет. Неправда. Поет она просто безобразно. Пожалуй, это единственная отрицательная черта в ее характере. Еще через час пустой ходьбы подходим, наконец, к единственному зданию. Низкорослый бетонный купол. Именно о нем сообщалось в последней передаче воздушно-десантного полка. Купол накрыт маскировочной сеткой. Рядом с ним аккуратно расставлены рядами сложенные парашюты. Ряд в ряд. Около каждого стоят солдатские ботинки без шнурков. Все начищено до блеска. Тут же у бункера лежит исчезнувшая атомная бомба. «Объясни». Прапорщик Баобабова вертит головой, ища хозяев снаряжения. «Есть у меня одна версия. Но целый полк не может дезертировать». Тем более бесследно, поэтому неопределенно пожимаю плечами. Здесь могло произойти все, что угодно. В настоящий момент считаю, что настало время вскрыть пакет, который нам всучил генерал. Возражения есть? У отдела Пи возражений нет. В пакете сиротливо лежит одна бумажка. 150 десятизначных цифр столбиком. Внизу приписка «Уничтожить после прочтения». «Это все?» Недоверчивая Баобабова роется в пакете, но ничего не находит. После безрезультатных поисков бегло просматривает содержимое записки и запихивает бумажку в рот. «Это от дверей». Догадываюсь я, подходя к стальному входу в бункер. На дверях обычный кодовый замок. Диктуй. Баобабова, тщательно проговаривая слова, на память воспроизводит код. Спустя полчаса внутри двери щелкает. Тяжелая стальная переборка отъезжает в сторону, обнажая еще одну дверь. На этот раз всего одна кнопка. Мария, не согласовывая своих действий, жмет. Земля под ногами вздрагивает. Лифт. Можно подумать, Баобабова ожидала увидеть что-то другое. Это действительно лифт. Вместительность ограничена. В втискиваемся внутрь с трудом. Но неудобств не испытываем, не с чужими людьми едем. Вниз? Почему-то интересуется Баобабова. Похоже, она немного растеряна, и это неудивительно. Сегодня на наши головы свалилось много необычного и пока необъяснимого, начиная от футбольных полей и заканчивая тесным лифтом с единственной кнопкой. Пока кабинка ползет вниз, тщательно обдумываю наше положение. Ждать помощи неоткуда. Да и пока нет ясности, нужна ли нам помощь. Если не обращать внимания на некоторые странности, обдуманные несколькими секундами ранее, нам ничто и никто не угрожает. Что здесь могло случиться? Пока я этого не знаю. Но дело явно не в технике. Лифт работает, колючая проволока под напряжением. Значит, и связь должна работать исправно. А вот то, куда подевались охранники, странно. Можно допустить, что все они разом отправились на обед или отдыхать, оставив самовольно пост. В такой глуши мало найдется желающих проникнуть в зону. Зачем охранять то, что не нуждается в охране? Но куда тогда запихать пропавших десантников? Сложили парашюты, составили ботинки и разбежались, не отправив командованию прощальной весточки? «Прощайте, ребята, мы все в отставке. Какие глупости!» «Что-то долго едем», — кряхтит Мария, изгибается всем телом, но умудряется достать из косметички глубомер. Плоскую бляшку со стрелкой. Подбираемся к 300-метровой отметке. Закопались, как кроты. В секретном предприятии поддерживаю разговор из-за не слишком удобного полусогнутого положения. Не от хорошей жизни в глубину ушли. Как думаешь, над чем здесь работали? Новое оружие, современные технологии. Мало ли что ученым в голову взбредет. Но стоило ли в такую глушь забираться? Лифт дергается в последний раз, замирает на секунду, раздвигает дверцы, и мы вываливаемся в темное помещение. Это немного непонятно. Если все работает, то почему нет света или хотя бы дежурного освещения? Маш, посвети фонарем, нужно найти переключатель. Без света нам здесь не разобраться. Проворный тонкий луч скользит по стенам, выхватывая круглые белые куски. Белые, из пластика, панели до потолка. Пол покрыт плиткой. На потолке белые прямоугольники светильников. Вот он. Луч натыкается на железную коробку с длинной рукояткой. Надпись «Рубильник» подтверждает истину, что все необходимое всегда находится рядом. Машка дергает ручку до упора вниз. Над головой вспыхивает свет. Баобабова, вскрикнув, резко дергивает руку. «Черт!» — ругается она. И в ее голосе я слышу боль и отчаяние. Непривычные нотки для прапорщика. «Что это за гадость?» На ее руке болтается белая липкая масса. Тонкими усиками тянется она от рубильника к Баобабовой. Кажется, еще немного, и белая масса полностью поглотит прапорщика Баобабову. «Жвачка!» «На это дело у меня профессиональный нюх. Земляничная. Смотреть нужно, прежде чем лапать, что не просит». Мы на опасном задании, а не на прогулке в зоосаде. Баобабова, ругаясь, счищает жвачку. Терпеливо жду, поглядывая по сторонам. Широкий, не в пример асфальтовой дорожки, коридор. Ничего примечательного, Одна дверь в 10 метрах от нас, ни табличек, ни надписей, ни плана эвакуации. Только жвачка, прилепленная неизвестным на рубильник, напоминает о том, что здесь когда-то жили люди. Но почему жили? Может, зря я раньше времени хороню персонал зоны, включая связистов и десантников? Все. Маша демонстрирует руку. Жвачка действительно тщательно собрана и оставлена в бумажном кулечке для последующего анализа и определения личности хулигана. Дверь в коридор открывается на удивление туго. Баобабовой приходится несколько раз прыгать на полотно, прежде чем удается протиснуться в щель. Ну что там? Из-за бронежилета Баобабова остается внутри, впервые в жизни добровольно пропустив меня вперед. «Кто-то возвел здесь настоящую баррикаду!» — кричу я, растаскивая сваленные в кучу стулья, столы, шкафы и тумбочки. «Дай мне 2 минуты!» Растаскивая завал, удивляюсь тому, как аккуратно, можно даже сказать профессионально, уложены в баррикаду вещи. Не свалены в кучу, а именно уложены. Ножка к ножке, стенка к стенке. Если бы не чудовищная сила прапорщика Баобабовой, мне одному вовек не взломать тщательно забаррикадированную дверь. Остается только вопрос. Для кого или для чего предназначено это сооружение? Достаточно было испортить кодовый замок, взорвать лифт. В конце концов, можно было просто закрыть дверь на ключ. Перед тем, как уйти в глубину коридоров, решаем устроить короткий привал. Даже сотрудникам отдела ПИ нужно иногда кушать. Опытным поджиганием определяем, что лучше всего для костра подходят дубовые столы. Баобабова, не подумав, предлагает соорудить хороший пионерский костер. Но я не согласен, не хватало только пожара. Пока не найдем аварийного выхода, никаких пионерских зорек. Поджариваем на скромном костерке краковскую колбаску. Баобабова из косметички вынимает половинку буханки и по-честному делится со мной. Несказанно удивлен. По зоне разлетается живой дух. Запиваем все кофе, не сладким, но крепким. Остатки Мария сливает в термос и прячет в косметичке. На мой вопрос об объеме сумочки Мария снисходительно улыбается. У женщин, как и у поваров, свои секреты, и не все положено знать молодым лейтенантам. Пару часов дремлем у потрескивающих углей. На короткие мгновения ко мне приходит забытье. Вижу неясные образы грозящих пальцами полковников. Вижу капитана Угробова, плачущего перед нашими с Машкой портретами. Последним появляется прозрачный дух садовника. Мне кажется, что я вижу его лицо, скрытое в тени. Пытаюсь подбежать ближе, но уже нет садовника. Только кучка белых лепестков от ромашек горят пионерским костром. Рядом Баобабова кружится в танце, и на ее бритой голове блестят искры костра. Дергаюсь, просыпаюсь. Во рту вкус отвара из ромашек. Горький, напоминающий о раннем деревенском утре. Баобабова медитирует. Расселась в позе лотоса на столе. Качается по сторонам, тихо мычит. Собирает небесную энергию. Что с ней делать в таком огромном количестве? «Пропадем мы здесь!» — шепчет Мария, останавливаясь. «Откуда столь поспешные выводы?» «Молодости свойственно сомневаться в словах прапорщиков». Баобабова спрыгивает со стола, помогает собрать скромные пожитки. «Я, пока ты спал, осмотрелась немного. Дело, по всей видимости, полная дрянь. Сам увидишь». «Испугалась? Или сломалась? А может, просто поддалась панике?» «В любом случае, отмахиваться от слов профессионального прапорщика нельзя. Баобабова больше меня в службе сечет, больше видела, соответственно, больше и знает. Шрамов на ее теле я не считал, но с первого взгляда и так понятно, что она побывала в таких переделках, что мне и не снилось, поэтому знает, о чем говорить». Сразу за дверью просторное помещение. Судя по обилию диванов, диванчиков, мягких кресел, столиков и стоек, перед нашими горящими взорами комната отдыха. В катках пальмы, на полах ковры, на стенах картины про жизнь шахтеров. Пристальное внимание привлекает два пункта. Идеальная чистота помещения, пальмы политы, ковры пропылесосены, картины про жизнь шахтеров обметены. Кроме нечеловеческой чистоты, в различных точках комнаты, совершенно без всякой периодичности и смысла, лежат на полу, на диванах и на столах аккуратные стопки одежды. Даже в катке с кактусом валяется один набор. «Подозрительное начало!» Баобабова склоняется над одной из стопок и осторожно проверяет комплектность. «Леш, ерунда какая-то!» «Точно, ерунда. Комплектность с первого взгляда полная, начиная от трусов, заканчивая носовым платком. Все выстирано и выглажено. На штанах стрелки, хоть масло режь. Обувь сверкает, зеркало не надо. В карманах ничего?» «Со всеми мерами предосторожности проверяем карманы. Ни крошки». «Ваши предложения, коллега?» «Не хочу показывать напарнику, что я несколько растерян. Трудно работать, когда нет подозреваемых, нет потерпевших. Имеется только незаселенный объект для исследования и аккуратные стопки одежды рядом с политыми пальмами». «Одно скажу тебе, Лесик». Похоже, Мария сама слегка волнуется. «Как на исповеди перед тобой. Не хочется мне остаться в памяти народной холмиком из одежды, но и безнаказанно оставлять безобразие, здесь происходящее, неподходящее дело. Если хорошо подумать, то эта работа как раз для нашего отдела. Лично я ни разу не встречала ничего подобного ни в отечественных, ни в зарубежных уголовных хрониках. И выяснить все, хочешь, не хочешь, наипервейшая наша с тобой, Лесик, задача, приоритет одним словом». «Права, Мария. Вот что значит опыт и умная голова. Тогда работаем. Фотоаппарат есть?» Баобабова достает из косметички раскладной штатив, сам фотоаппарат в кожаном футляре и большую круглую вспышку. «Мне нужны качественные снимки со всех ракурсов и рулетку, пожалуйста». Пока Мария вспыхивает вспышкой, тщательно зарисовываю план комнаты отдыха. Не менее тщательно указываю на плане места расположения стопок одежды. Будет свободное время, соединим полученные точки, Может, что красивое и получится. Но на первый взгляд сплошной импрессионизм. Закончив с комнатой отдыха, отправляемся дальше. Главная цель — найти передатчик и отправить пламенный привет генералу с просьбой немедленно прислать подкрепление. Надежды по совести сказать никакой. Но ради приличия стоит попробовать. Везде одно и то же. В каждой комнате, куда заглядываем, предварительно постучав, в каждом коридорчике и в каждой кладовке видим выглаженную одежду. Машку это раздражает. Понимаю эту мужественную женщину. Она привыкла видеть везде разруху и смерть, а вместо этих обязательных атрибутов преступления жизнь подсовывает нам порядок и тишину. Больше всего настораживает ощущение, что все помещения кажутся только что покинутыми персоналом. В лабораториях с незнакомым нам оборудованием работают приборы. Кипит, переливаясь по изогнутым трубкам, разноцветная жидкость. Мерцают лампочки, искрят контакты. Кажется, вернись назад и застанешь хозяев. Но это не так. У меня появляется неприятное чувство, что за нами все время кто-то наблюдает. Баобабова успокаивает, поясняя, что это психическое. Быстро минуем несколько коридоров. Движемся наугад. Ругаем себя за то, что не попросили у генерала плана зоны. Выходим в столовую и останавливаемся, пораженные увиденным. Столы накрыты, дымятся тарелки с супом, парят котлетки, сочатся парком чашки с кофе. Тихо играет музыка. Все залито светом, на стульях аккуратные стопки выглаженной одежды. Под стульями начищенная обувь. «Кто-то ответит за это безобразие», — не совсем уверенно заявляет Мария. «Шутить шутки над отделом Пи не позволю». У напарника не выдерживает нервы. Бросается вперед и начинает наводить порядок. Такой, какой ей более привычен. Опрокидывает столы с едой, бьет бутылки и расшвыривает по сторонам одежду. Хватает прапорщика ненадолго. Срывается в визге, ревет во весь голос. «Не хочу!» Если прапорщик плачет, значит, дело совсем плохо. Но расслабляться нельзя, и нельзя идти на поводу чувств. Именно сейчас, когда душа и тело нараспашку, мы наиболее не защищены от врага. Слава Богу, что Мария понимает это сама. Утирает скатертью слезы. «Есть хочешь?» «Не уверен, что стоит. Может быть, заражено. Или отравлено. Или с пестицидами». Мария откидывает в сторону надкусанную котлету, плюется, поправляет бронежилет. «Что дальше, Леш? Как жить? Как работать?» «Найдем директорский кабинет. В любом случае там есть телефон или что-нибудь в этом роде». Проходим через большой зал. Скорее всего, это операционная. Сотни две включенных компьютеров самостоятельно раскладывают карточные пасьянсы. Практически все выигрывают. Мария больше не психует. После посещения столовой она превратилась в охотницу. Глаза на выкате, губы сжаты, амур в памперсах твердо сжимает лук. «Не завидую тому, кто посмеет встать у нее на дороге, разорвет в клочья. Прапорщики они такие». Останавливаемся около автомата с газированной водой. Мучает жажда. После короткого совещания прапорщик Баобабова самоотверженно пробует стакан воды на вкус. С сиропом. Замертво не падает. Поэтому исследование считается завершенным с положительными результатами. Автоматы с газировкой для нас как источник воды в пустыне. Утоляем жажду, размышляем вслух. Бермуды по сравнению с этим местом полная муть. Курорт, подхватываю я. Точно, там хоть океан, есть куда пропадать, а здесь суша, хоть и тайга. Представляешь, Лёшка, лет через 100 появится здесь из прошлого воздушно-десантный полк под предводительством ученых и связистов. Вот удивятся местные власти. Чему удивляться-то? В тайге времени нет. Хоть 100 лет, хоть 200. Медведь-хозяин, браконьер-прокурор. Разбив на счастье стаканы, идем дальше. Времени на отдых нет. Решать все проблемы к чертовой матери, да смыться, пока душу не высосали. Кабинет директора встречаем совершенно случайно. Отхожу от основного маршрута немного в сторону. Зачем отхожу, неважно. Главное, что упираюсь в тупике в роскошные импортные двери с табличкой «Директор». Двери чуть приоткрыты, поэтому нет необходимости пользоваться силой Марии. На счет 3 распахиваем створки настежь и вваливаемся, как нехорошие гости, внутрь. На полную громкость работает телевизор. Транслирует рябое поле. В такой глуши поймать что-либо путевое, считаю, проблематично. Если нет прямой связи со спутником, то, почитай, нет связи с наиважнейшим из искусства. На столе привычные чашки с горячим кофе. В пепельнице дымятся 3 сигареты. Баобабова, презрев страх, подскакивает к столу и докуривает. Несмотря на все мыслимые и немыслимые опасности, один из хапчиков домут штука. Это же вещественные доказательства. Пристыжаю коллегу, поглядывая украдкой на идеально плоский телескоп телевизора размером 1 на 2 метра. У меня дома старенький горизонт с ручным переключением 3 каналов. Кроме заинтересовавших нас в первую очередь телевизора и пепельницы с безопасными для жизни окурками, в директорском кабинете на кожаных креслах 3 полных комплекта одежды. 2 из них с накрахмаленными халатами. Спеклись, ребята. Думаю, от директора нам помощи не дождаться. Маш, как думаешь, они испытывали боль, когда исчезали? Мария откликается не сразу. Изучает аквариум, в котором не плавают рыбки, ни золотые, ни обычные. «Рыбу тоже поимели», — замечает она. «А от улиток только ракушки остались. Богато живут наши ученые. Аквариум, пепельницы полные. Так и я смогла бы в тайге зимы переживать. Боль? Нет, Лесик. Боль практически всегда неразрывно связана с большим количеством отторгаемой принудительно крови. А я здесь еще ни капли не видела. Гигиенично, как в больнице. Усаживаюсь за директорский стол, рассматриваю бумаги. Ни одного вразумительного доклада. Одни графики, схемы. Без хорошего специалиста разобраться, чем в конечном счете занимались на данной зоне, не представляется возможным. Это что? Фотографии? Перебираю стопку глянцевых снимков. Бородатый мужчина в цивильных очках скорее всего, директор собственной персоной. Вот здесь он работает над бумагами. Здесь читает доклад. А вот... Маша, иди сюда. Баобабова перегибается через стол и долго рассматривает фотографию, где бородатый очкарик стоит в обнимку с подозрительным человеком в длинном плаще. Лицо человека старательно засвечено, но торчащая из кармана ромашка навевает некоторые мысли. «Теперь понятно, кто похлопотал за нас перед генералом!» Стучу кулаком по столу. Баобабова, как хороший напарник, присоединяется. Стучать кулаками по чужим директорским столам вдвоем гораздо веселее. «А я все думаю, мы только-только организовались, а генералы прям в очередь к нам выстраиваются. Получается, что это нас садовник под танк бросил. Сам, значит, не захотел комаров кормить, нас послал. Мне он сразу не понравился». От Машкиных ударов столешница начинает потихоньку трещать. «Именно, скользкий тип. Лицо скрывает, ромашки портит. Сволочь? Определенно». Выдыхаемся. Да и кулаки не железные. Дуб он и в мебели дуб. Сразу не сломал, потом ничего не получится. Баобабова выуживает из пепельницы окурок посимпатичней и усаживается в кресло. Я после приведения дыхания в нормальное состояние взламываю ящики стола. Молодые лейтенанты всегда верили, что именно в ящиках директорских столов должно храниться наиболее важное имущество самих директоров. И, как говорят культурные люди, предчувствие меня не обмануло. Верхний ящик. Туго завязанные папки с бумагами. Отчеты, доклады, заявления, жалобы. Ничего существенного. Средний. Оплавленный кусок металла, внешним видом напоминающий пистолет. Ненужная теперь вещь. И, наконец, самый нижний. Одна единственная кассета для видеомагнитофона. Ха! Что-то интересное. Баобабову после выкуренного окурка и допитывая из всех трех чашек кофе слегка разморила, на сон потянула. А это мы сейчас и узнаем. Вставляю кассету, куда положено, усаживаюсь в соседнее с прапорщиком кресло и нажимаю на воспроизведение. На всю ширину экрана бородатый директор работает. Лицо отдаляется, показывая всю площадь кабинета. В креслах утопают два грустных человека в белых халатах. С первого взгляда понятно, что состояние людей близко к определению в зюзю. Несколько пустых бутылок из-под спиртного тому подтверждение. «Раз-раз», — говорит лицо бородатого директора. Остальные присутствующие в белых халатах слабо реагирует на звуковые сигналы. Дергают поникшими шапочками нахлобучками и впадают в спячку. А борода ничего, языком еще ворочает. Составляет психологический портрет директора прапорщик Баобабова. Шиплю на нее. Кассета — единственный на сегодняшний день источник информации. И нельзя упустить ни одной детали. Директор пододвигается ближе к экрану и, постоянно озираясь, говорит: «Если вы нашли эту кассету, значит, не все еще потеряно. У нас мало времени. Скоро придут и за нами. Мы последние. Боюсь, в лаборатории больше никого не осталось. забрали всех. Много слов, приятель, тороплю я, пристально вглядываясь в экран. Они везде. Директор проглатывает тугой комок страха. Они среди нас. И не хочу вас пугать. Они среди вас. Указательный палец директора резко тычется в телевизор, отчего мы с Баобабовой вздрагиваем. Это началось неделю назад. Первые тревожные сообщения пришли из отдела крионалогистики. Непонятная нервозность работников, необоснованные вспышки гнева, мордобитие. Некоторые сотрудники были даже замечены в пьяном виде, что совершенно невозможно. Потом, через два дня, пропал младший научный сотрудник Дубовцев. Тщательные поиски прилегающих территорий не увенчались успехом. Комплект одежды младшего научного сотрудника Дубовцева обнаружили совершенно случайно в глубине нижних испытательных полигонов. Мы думали, это только несчастный случай, но это было не так. Свет на экране замигал, и бородатый директор испуганно закрутил головой. Два его гостя оказались в более спокойном положении. Ничего не чувствовали и ничего не видели. «Видите?» Директор пододвигается еще ближе к экрану. «Они предупреждают меня. Они не любят, когда много шума». Баобабова дотрагивается до плеча и знаками показывает, что у товарища с экрана не все в порядке с мозгами. Я в ответ отрицательно машу головой. Такие умные глыбы, как хозяин кабинета, с ума не сходят. Они или умирают от старости с калькулятором в руке, или их пристреливают за слишком большой объем государственных тайн, хранящийся в мозгах. Между тем директор продолжает наговаривать свою, ну что уж сейчас скрывать, последнюю в этой жизни исповедь. После пропажи первого сотрудника прошло всего несколько часов, и люди стали исчезать в геометрической прогрессии. К концу дня на зоне осталось всего половина состава. К 3 часам ночи только мы трое. Директор оглянулся на похрапывающих гостей. «Я знаю, нам не спастись, и мы не можем никого предупредить». Все, кто пытался пробраться в комнату связи, пропали. Нам остается только уповать на чудо и надеяться, что они не придут к... Отчетливо видно, как по экрану проносится стремительная черная тень. Она издает нервный бубнящий звук, от которого кровь в жилах превращается в замороженный полуфабрикат. Странно. Но, кажется, сам директор этого не замечает. Он даже не моргает. Друзья, соратники, земляки, если вам посчастливилось остаться в живых, мой вам совет — бегите с зоны немедленно. Бросайте все и бегите. Здесь властвует смерть. По экрану снова проносится черная тень. И вновь директор не видит нависшей над ним опасности. «Всем людям земли!» В голосе директора слышны торжественно-панические нотки. «Забудьте навсегда это проклятое место и самое важное!» Черная тень медленно наплывает на экран, загораживая директора. Слышатся яростные крики, шум борьбы. Прапорщик Баобабова, не отрывая глаз от экрана, показывает большим пальцем вниз. «Я полностью согласен с коллегой. Что бы там ни было, Директор встретил свою смерть достойно. Предупредил нас и весь мир об опасности. Изображение кабинета появляется вновь. Директор взъерошен, помят, но выглядит достаточно живым. «Это Мефодьевна, наша уборщица. Гражданка Мефодьевна, отойдите вы со своим ведром, вы мне мешаете». Грохочущая тень перемещается от камеры в глубину кабинета и превращается в полную тетку с ведром и шваброй. Бормоча под нос неразборчивые слова, она продолжает намывать полы. Два гостя директора в бессознательном состоянии поднимают ноги, дабы не мешать уборке. Жизнь продолжается. Директор, пригладив пятерней растрепанные борьбой волосы, грустно улыбается, извиняясь за прерванный монолог. «Мы последние. Это надо признать. Нам ничто не поможет, и никто. Вы, которые сейчас смотрите эту кассету, опоздали. Вряд ли вам удастся спасти нас. Да, ведь всем наплевать на то, что несколько сотен ученых отдали свои жизни за прогресс. Кого это заботит? Наверняка прислали на помощь какого-нибудь молодого лейтенанта с необсохшим молоком на губах. Я угадал?» Баобабова хмыкает, но комментировать заявление бородатого директора не рискует. «Я рядом, а в руках свинцовая труба». «А в пару с молокососом прислали наверняка злобного прапорщика, скорее всего, в бронежилете. И это все нехорошо. Не завидую вам, ребята». «Выключи этого неврастенника». Мария нервничает, постукивая костяшками пальцев по столу. «Еще немного». Мое внимание привлекает задний план картинки. Кто-то, неимоверно большой и чертовски сильный, со всего маху налетает на стальные двери. Металл пучится, проминается, и вот уже ясно видно, как остается на двери выдавленный отпечаток огромной конечности. Директор дико кричит что-то нехорошее и в высшей степени ненаучное. Бросается к разрушаемым дверям, пытается сдержать их своим телом. Люди в белых халатах продолжают сладко спать, готовясь в забытьи принять объятия смерти. Уборщица тетя Клава, не обращая внимания на происходящее, насвистывая под нос песенку про «Пора порадуемся», смахивает половой тряпкой пыль с картины, на которой изображены пасущиеся в лесу свиньи. Удары неизвестного продолжаются сыпаться на дверь. В какой-то момент становится понятно, что через секунду в кабинете директора разыграется трагедия. Удобнее вжимаясь в кресло, оно хоть и по телевизору, но кое-какой страх все равно есть. Стальная дверь в последний раз протяжно стонет, слетает с петель и вместе с директором отлетает к противоположной стене. Именно в этот момент изображение пропадает, и на экране остается лишь рябь. «Я так и думала», — фыркает Машка, — «всегда одно и то же. На самом кровавом месте или пробки вылетают, или телевизор взрывается, или гости приходят. Обрати внимание, двери-то целые». В чем-то Мария, конечно, права. Мне тоже ужасно хочется взглянуть и на то, что пыталась проникнуть в кабинет. Баобабова тщательно изучает вышибленные, согласно только что просмотренной хронике, двери. «Ни одной вмятины», — сообщает торжественно она, — «ни царапин, ни волдырей. Такое впечатление, что ее поставили только что. К Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Дурдом какой-то. Но меня в данную минуту беспокоит другая мысль. Маш, скажи, не встречал ли ты по дороге или в кабинете ведро со шваброй? Зрачки Баобабовой на мгновение превращаются в лед. Как ей это удается, сказать сложно, но с ее-то опытом. Считаешь, что к этому безобразию имеет отношение уборщица? Ну, это же абсурд! Как может самая обычная гражданка-уборщица сотворить такое с целым подземным городом? Я уже не говорю о воздушно-десантном полке. Уборщицы бывают разные. Я в журнале читал, что согласно последним медицинским исследованиям, современные уборщицы ближе всех стоят по эмоциональной шкале к серийным убийцам. Недовольство жизнью, постоянные стрессы, работа с влажной средой. Все это откладывает негативный отпечаток на характер. Помашешь целый день шваброй, а в конце рабочего дня непременно захочется кого-нибудь замочить. Но уборщица не сталевар, не соглашается коллега. Переплавкой автоматов не занимается, даже если принять предложенную версию за рабочий вариант. Непонятно, так же, как один человек сумел угробить столько народу, да еще навести на зоне идеальный порядок. Не знаешь ты русских уборщиц. Но Баобабова права. Гражданка Мефодьевна, несмотря на косвенные признаки, вряд ли является главным организатором опустошения зоны. Тем более, что она находилась внутри кабинета, когда неизвестная сила взламывала двери. А то, что ведро не нашлось, еще ни о чем не говорит. Смотрю на часы. Там, наверху, уже далеко за полночь. Пора устраиваться на ночлег. Лучшего места, чем кабинет директора под временный лагерь, отыскать трудно. Баобабова устраивается на диване. Я на креслах. Двери предварительно подпираем массивным директорским столом. Тишине и чистоте доверять нельзя. «Чудно все!» — вздыхает с дивана Баобабова. «Ты о чем?» «О зоне. Мы так до сих пор не знаем, чем занимались эти ребята. Может, происшедшее явилось результатом неудачного эксперимента? Не на ту кнопку нажали и получили не тот результат, который хотели. Сюда бы ученых пригласить, а не нас с тобой. Но прислали-то нас, и разбираться придется нам. Не знаю как, но ведь безвыходных положений не бывает». Засыпаю, успокоенный этой мыслью. Просыпаюсь, не успев как следует погрузиться в тревожные сновидения. Перепуганная Баобабова трясет за плечо. «Лесик, там что-то происходит!» Из коридора слышен дикий топот. Словно буйная толпа буйно помешанных носится туда-сюда. И каждый из этой толпы старается топнуть как можно сильнее. Бросаемся с прапорщиком к дверям. Не открываются. «Засада!» — вопит прапорщик Баобабова, не в силах совладать с эмоциями. «А ну, навались, лейтенант!» Берем приличный разбег, прыгаем на дверь. На третий раз преграда не выдерживает. Вылетаем в коридор с твердым намерением вручную сразиться с топтунами. Никого. Только мелькает неясно тень, прячется за углом. Не сговариваясь, бежим туда. Поворот. Беглецы стараются не показываться на глаза. Еще изгиб. От нас не уйдешь. Мы тоже нормы ГТО сдавали. Захваченные погоней и бегством неизвестного, влетаем в столовую. Тормозим в изумлении. От вчерашнего погрома, учиненного Баобабовой, не осталось и следа. Все аккуратно расставлено, разложено. В тарелках горячий суп, на стульях выглаженные комплекты одежды. «Стой!» — просит Мария, удерживая меня за руку. «Они нас отвлекают!» Баобабову не волнует, что все приведено в порядок. Даже свечи новые. Одна погоня на уме. Странно только, что они не нападают. Не совсем понимаю, о ком идет речь. За все время погони так и не удалось разглядеть беглецов. Топот ног слышал, дыхание чувствовал, но только тень мелькала. Так и не удалось никому по голове свинцовой трубой шмякнуть. «Слышишь?» — напрягается Мария, прислушиваясь. Глухой рокот, похожий на далекий водопад. От этого, пока слишком далекого звука, начинает подрагивать пол. «А что будет, когда это доберется до нас?» «Уходим?» «Скорее предлагаю, чем спрашиваю я». Прапорщик Баобабова не имеет ничего против. Она, как никто другой, в этой жизни понимает, что все неизвестное приносит в размеренную жизнь оперативных работников одни отрицательные эмоции. Отступаем спокойно. Впереди, сломя голову, несусь я. Дышит в затылок напарник, подгоняя словами. И не зря. Странный рокот с каждой секундой становится громче. Среди однообразного рева различимы отдельные нотки. Это голоса. Они визжат, вопят, надрываются. И мне слышится только одно. Желание поскорее раздавить двух маленьких человечков, посмевших влезть не в свое дело. На полпути прапорщик Баобабова резко тормозит, смотрит на часы, удивленно вскидывает брови и, не спрашивая моего согласия, возвращается обратно, метров на 100. Берет низкий старт и несется, высоко задирая ноги. «Есть!» Радости нет предела. «Новый мировой рекорд в забеге на очень короткие дистанции. 7 с ерундой». «Я не верю. Так быстро бегают только кенгуру». Тщательно замеряем расстояние от угла и до вот этого косяка. Ровно 100 метров. Дает машку. Прапорщик Баобабова делает вторую попытку. Трясу часами. Ровно 5 секунд. Баобабова никак не соглашается, что это только квалификационный забег. А настоящее время она сможет показать только в основном. Третий раз Мария не бежит. Вовремя вспоминаем о грозящей нам опасности. Теперь трясемся плечом к плечу. У Марии открылось второе дыхание. Враг, как говорится, неведом, но очень близок. «К лифту!» — на ходу приказываю я, ничего не объясняя. Но объяснять ничего и не надо. Прапорщик Баобабова все понимает и так. Она для этого слишком умна. Возможно, нам удастся выбраться на поверхность, а там, по тайге, по болотам, к городам, к цивилизации, к регулярным войсковым соединениям. Авось и повезет, вывезет удача. Несколько секунд толкаемся в дверях лифта. Машка напоминает мне правила поведения в общественных местах, особенно в присутствии женщин. Я упираю на то, что в данную минуту наблюдаю исключительно прапорщиков, для которых нет никаких законов и правил. Втискиваемся одновременно, со скрежетом, не уронив достоинства. Мария яростно хлопает ладонью по единственной кнопке. Створки, заразы, закрываться не торопятся. Ползут, как улитки, к водопою. Ревущие крики все ближе. Пол ходит ходуном, как при землетрясении. Машка вспоминает про премиальные. Жду появления преследователя, перехватив поудобнее свинцовую дубинку. Может, пользы от нее мало, но умереть, как подобает настоящему, молодому лейтенанту, мне никто не помешает. еще бы хоть капля надежды в душе осталась. Просвет все меньше и меньше. Сквозь уменьшающуюся щель створок замечаю, как потемнело в коридоре. Необъяснимое коридорное явление близко. Чувствую это каждой клеткой тела. Баобабова тоже чувствует. Не обращая внимания на молодых лейтенантов и напарников, скулит, сжав до скрипа зубы. Я пытаюсь проделать то же самое. Скрипеть и скулить одновременно не получается. Опыта не хватает. Захлопываются створки. Выдыхаем воздух. Прекращаем скрипеть и скулить. С той стороны коридора в лифт врезается нечто невообразимое, огромное, заполнившее все пространство, весь эфир, весь мир. Бьется в истерике, пытаясь пролезть сквозь щели. Но лифт сработан на славу. По моему разумению, в таких ящиках можно даже под воду спускаться, ни капли не просочиться, не говоря уже о необъяснимых коридорных явлениях. «Какое безобразие!» — возмущается Машка. «Ничего человеческого у людей не осталось. Все норовят нахрапом взять, а я этого не люблю. Лесик, по-твоему, это не свинство?» «Не совсем понимаю, о чем речь. Если о жизни, так чего тут удивительного?» «Жизнь — есть борьба противоположностей. Для нас странное явление в коридоре — противоположность. А мы для него не меньшее зло. Мы его хотим уничтожить, а оно сопротивляется. И кто из нас человечнее, еще тот вопрос. Нет там ничего человеческого. В этом я уверен на 100%. Всех сожрало, и нас не пожалеют. В кино такое часто показывают. Только там положительные герои обязательно спасаются, предварительно все взорвав. Заметь, секунд за 10 до взрыва сматывается. А мы не спасемся. Почему это? Не понимает напарник. Стоим, потому что. Лифт и в самом деле только потрудился закрыть двери, но с места не сдвинулся. Знает ведь гадость металлическая, что нам страшно. Так и еще страшнее из вредности делает. Совместно с Марией, не обращая особого внимания на тряску, изучаем приборную панель средства спасения. Изучать-то в принципе нечего. Одна кнопка, да и та вдавленная до основания. Второй раз отжимать опасно. Никто не может предсказать поведение лифтов. Может поехать, а может и впустить того. Но кто снаружи? Все решает Баобабова. Ее, прапорщика в бронежилете, страна долго учила, как вести себя в экстремальных ситуациях. Подкованным каблуком по панели и вся проблема. Конечно, лифт, слегка подумав, поехал. Ни одному лифту не придет в мысли кочевряжиться, когда тебя ногами по панели. Однако начавшееся движение нас не обрадовало. Двигались мы не вверх, а как бы вниз. Как бы именно такое определение подходит к лифту, который вдруг заваливается на бок, переворачивается вокруг своей оси, дергается по сторонам, словно воробей в полете. Мне даже кажется, что мы делаем мертвую петлю. Но врать не хочу. От тряски и кручения не разобрать, что и как происходит. Едва устраиваемся на потолке, как кабинка заваливается на бок. Приспосабливаемся к этому положению. Мир закручивается в обратную сторону. Нельзя доверять лифтам. Садясь в лифт, любой человек может оказаться в любом месте, начиная от необитаемого острова и заканчивая другой звездной системой. Останавливаемся резко. Набранное ускорение сплющивает нас в лежачем положении. Створки, слава богу, разъезжаются в сторону. Покидаем кабинку с, возможно, большей скоростью. Обещаю себе, никогда больше без особой необходимости не пользоваться лифтом. Здоровье человеку дается лишь раз. Ноги вытирайте. Смысл сказанного доходит не сразу. Когда кипящий мозг молодого лейтенанта напряженно трудится над решением проблемы мирового масштаба, мелочи, вроде невытертых ног, кажутся мелочью. Но я ясно и отчетливо слышу голос. И это не Баобабова, и даже не мои галлюцинации. Похоже, Мария находится в таком же непонимании момента, вертит головой, пытаясь понять, что происходит. «Леха, глянь-ка!» Проклятый лифт высадил нас не на обитаемом острове. Да и на другую звездную систему место походило ровно столько, сколько деревенский курятник смахивает на космодром. Мы с прапорщиком валяемся на сцене просторного конференц-зала. Рядов 50 кресел, горящие Юпитеры, будка суфлера, уютные балкончики, декорации из жизни сталеваров, пышущий жаром мартен, текущая по желобу лава. «А чего глаза пялите? Кому сказала, ноги вытирайте, господа хорошие?» С задних рядов нас разглядывает знакомая по видеокассете уборщица гражданка Мефодиевна. В сером халате, в резиновых по локоть перчатках. В руках неизменные спутники всех уборщиц, швабра и ведро. «Живая?» Переглядываемся с коллегой, понимая, что нам впервые за все эти дни несказанно повезло. Встретить в мертвой зоне первое живое существо, пусть даже уборщицу, одной удачи мало. Здесь нужен особый профессионализм. Я даже не говорю о качестве подготовки и о желании работать. «Эй!» — приветливо машет другой Машка. «Тетенька!» «Какая я тебе тетенька!» Ответной радости со стороны гражданки Мефодиевны не чувствуется. С невыжатой тряпки нескончаемым потоком стекает грязная вода, но уборщица этого, кажется, не замечает. «Вот я вам!» Оперативным сотрудникам отдела ПИ нельзя грозить шваброй. Законом не предусмотрено. Но в данную минуту угроза меня волнует меньше всего. Странно, что единственная живая душа не проявляет вполне естественной в данной ситуации паники. Даже намека на страх незаметно. Шмякает тряпкой о пол и начинает, как ни в чем не бывало, пачкать полы. «Товарищ уборщица, нам определенно надо с вами пообщаться». Демонстрирую со своей стороны пустые руки. Уборщицы ни за что не подойдут к человеку, у которого в руках палка, камень или свинцовая труба. «Не о чем и незачем». Гражданка Мефодиевна демонстративно поворачивается спиной, продолжая наводить порядок. Именно это действие наводит на мысль, что наши предположения относительно причастия данной личности происходящему в зоне вполне обоснованы. Кому, как не данному индивидууму, заботиться о чистоте? «Налицо убийца-маньяк», делаю заключение, основываясь на предварительных результатах следствия. Всю зону перемочила. Предмет убийства у нее в руках. Швабра — достаточно грозное оружие в руках специалиста. «Ага, ученых придушила, связистов забодала. Глаза Марии гневно сверкают. Воздушный десантный полк заманила в тайгу, да там и оставила, на съедение диким с животным. Все сходится, надо брать живьем», — уточняет Баобабова. «Без санкций». «До ближайшего прокурора, как на каноэ до Парижа, обойдется», — мы ей гражданские права засчитаем. Захват предполагаемого серийного убийцы, ученых и десантников проводим по всем правилам. Прапорщик Баобабова заходит с правого фланга. Я, прикрываясь спинками кресел, с левого. Подозреваемый зажат в клещи. Законность восторжествует. Никому не укрыться от суровой буквы кодекса и длинных рук отдела Пи. Но с первых же минут погони все оказывается не так просто, как хочется. Тетка, подхватив ведро и швабру, показывает группе захвата кукиш и, ловко перепрыгивая через сиденье, успешно уходит от длинных рук. Нас ничуть не расстраивает первая неудача. Повторяем все более медленно. Правый фланг, левый фланг, сходимся. Уборщица, странным образом, сохраняя первоначальную дистанцию, сматывается на другой конец конференц-зала. Кукиш — непременный атрибут, направленный в нашу сторону. Баобабова, прапорщик с богатым опытом и боевой биографией, трясет головой, ничего не понимая. Вроде бы все правильно, но не получается. Догонялки похожи на игру с двумя магнитами. Тетка Клава отталкивается от нас и ускользает тем быстрее, чем ближе мы подбираемся. В короткие перерывы нашей передислокации она успевает отжать тряпку и сделать 2-3 взмаха шваброй. Свободную руку беглянка не разжимает в известной фигуре. Для нее это флаг, который она, похоже, не намерена сдать врагу. Через полтора часа безуспешной погони мы сдаемся. Моя коллега по отделу, прапорщик Баобабова, дышит тяжело. По выбритой голове стекают капли пота. Словарного запаса не хватает. Поэтому Машка из последних сил яростно выплескивает досаду на кресло, постукивая их свинцовой трубой. Я в более приличном состоянии. Сказывается, молодость, пол и физическая подготовка молодого лейтенанта. Валяюсь, задрав ноги в проходе, и мечтаю только об одном — вернуться домой и больше никогда не встречаться с людьми, которые выбрали себе опасную и жестокую профессию уборщицы. По причине нехватки сил ползком подползает Мария. «Леша, а может, ну ее, а?» Постороннему человеку не понять, о чем говорит прапорщик Баобабова, призванная защищать законность и порядок. Но я не посторонний. Похоже, без санкций ничего не получится. Преступный мир силен, как никогда. Поддержки нам не дождаться, одним не справиться. Поэтому принимаю решение отложить поимку душегубки до более благоприятных времен. Баобабова всхлипывает и признательно тыкается мокрой макушкой в плечо. «А кто говорил, что работа в отделе Пи не опасна и не трудна?» «Успокаиваю коллегу, как умею. Клянусь не забыть нанесенного нам оскорбления до конца жизни и отомстить за горькие девичьи слезы. В течение часового отдыха краем глаза наблюдаю за уборщицей. Она никуда не уходит, крутится на месте, в сотый раз драя один и тот же участок. Подозрительно, что вода в ведре даже и не думает убывать. Не странно это? Странно и даже очень. В то время, как жители Сахары страдают от нехватки влаги, некоторые несознательные уборщицы преступно, нерационально расходуют воду и даже не стремятся к сотрудничеству с правоохранительными органами. Дура! Мария достаточно набралась сил, чтобы высказать в глаза любому всю правду. Да мы ж с тобой только поговорить хотим. Или не понимаешь, что у вас тут творится?» «Сама такая», — следует стандартный ответ всех обиженных. «Много вас таких желающих поговорить. Придут, обгадят. А кому порядок наводить?» «Куда тело директора запихало, сволочь?» Иногда Баобабова бывает несдержанной. Нельзя так допрашивать непойманного преступника. «В данной ситуации необходимо действовать по-другому. Останавливаю я коллегу. По-научному. Мой научный метод основывается на психологической зависимости субъекта от неадекватных поступков окружающих. Привлекаю внимание тетки Клавы и демонстративно плюю на пол. Свидетель и непосредственный участник трагедии на зоне вздрагивает. Пробный камень попадает точно в цель. Мария схватывает идею на лету и вытаскивает из карманов горсть конфетных фантиков. Разноцветные бумажки веселым дождиком разлетаются по конференц-залу. В завершении Баобабова старательно вытирает ботинки о сиденье кресел. Трудно, если невозможно поймать ураган. Невозможно обуздать смерч. Необыкновенно трудно захватить летающую тарелку. Нападающую уборщицу перехватить сложно, но можно. Главное иметь рядом хорошего напарника. Баобабова в красивом распластанном прыжке налетает на разъяренную тетку Клаву, в полете наматывает на кулак копну волос и успокаивается только тогда, когда на запястьях убийцы щелкают наручники. Не откладывая в долгий ящик, приступаем к допросу. Баобабова наотмашь лупит трубой по креслу рядом с арестованной. Кресло в щепки, арестованная в шоке. Но ненадолго. Стискивает зубы и мычанием сообщает, что не скажет нам, представителям закона, ни одного вразумительного слова. Присаживаюсь рядом, обнимаю уборщицу и доверительно, ну, так, как умеют делать только молодые лейтенанты, интересуюсь. «Так куда же ты, голубушка, дела изуродованные тела десантников? Где сегменты тел связистов? Как же вы так, а? За такое по голове не погладят. Подпиской о невыезде не отделаетесь. А то, глядишь, на всю оставшуюся жизнь запретят заниматься любимым делом». Данная перспектива серийного убийцу никак не устраивает. Об этом ясно говорит тревожный взгляд на ведро и швабру. «Ладно», — ломается преступник. «Ваша взяла, ироды. Я всегда знал, что доброе отношение к людям, запятнавшим себя нехорошими делами, себя оправдывает. Что произошло на зоне? Куда делись люди? Где директор?» Основная подозреваемая несколько секунд жует губы, потом колется. «Все ушли. Меня тоже звали, но я не дура». «Ушли? Куда? В каком направлении?» «В дыру свою ушли. Сначала белохалатики смылись, я все видела. По ночам уходили, по одному и целыми группами. За ними персонал. Собрались одним днем и смотались. Директор тюфяк все руки себе ломал. Где, где? Они все там. Дыра их поглотила». Баобабова за спиной допрашиваемой недоуменно пожимает плечами. «Мне тоже не все понятно, но, считаю, надо получить как можно больше информации, а уж потом систематизировать данные. Парашютисты прилетали?» «Это которые на простынях? А то как же! При полном параде в одном строю проследовали в дыру, даже ноги не вытерли».

«Спасибо». Опираясь на руку Баобабовой, встаю. Теперь я чувствую, как липкая паутина чужой воли крутится вокруг нас, пытаясь проникнуть внутрь слабых человеческих тел. Не получится. Мы на чеку. Давай найдем эту штуку и взорвем ее к ее же матери. Жаль только у нас нет взрывчатки. У нас есть все. Улыбается Машка и показывает краешек косметички. Килограмм 30 на скребу. Знать, не такие уж длинные руки у нашего капитана Угробова. Ногой выбиваю хлипкую фанерную дверь с белым оскалившимся черепом. Нас предупреждать не надо. Мы и так знаем, что до смерти 2-3, а то и все 4 шага. Очередной коридор с плохим освещением. Несколько закрытых дверей из добротного металла с заклепками. Замков нет. Одна узкая щель для секретных карточек. Налегаю плечом. В молодых лейтенантах силы много, но ничего не получается. Двери крепки, плечи слабы. Баобабова щелкает языком и гордо демонстрирует перед носом карточку допуска. «Уборщицы позаимствовала», — улыбается она, засовывая карточку в щель первой двери. Железо отъезжает в сторону, открывая внутренность помещения. «И как это называется?» — ахает Баобабова. Протискиваюсь между бронежилетом и косяком. Ахать не ахаю, но рот от удивления открываю. Это называется джунгли. Прямо к дверям подбираются лианы. До эвкалиптов подать рукой. В нос ударяет одурманивающий запах цветов. Далекое солнце красит нежным пурпурным светом далекий горизонт. Порхают бабочки неземной красоты. Из кустов широколистного папоротника смотрят на нас внимательные глаза трехметрового бронтозавра. Из зубастой пасти стекает слюна. Неподалеку стая стегозавров отвлекается от разрывания на куски туши с неизвестным названием и с любопытством изучают гостей. Баобабова в одну секунду оценивает ситуацию как угрожающую национальной безопасности и без лишних разговоров захлопывает дверь. «Видел, на что деньги народные уходят? Развели тут, понимаешь, зоопарк. Один такой экземпляр, вырвавшийся на волю, и чрезвычайная ситуация в стране обеспечена. Тоже мне парк российских динозавров». Я еще не перевел дух, поэтому ни возразить, ни согласиться не могу. Уложится ли в моей голове когда-нибудь мысль, что здесь, в глубине земли, в глухой тундре, наши ученые смогли воссоздать удивительный мир доисторической эпохи? Вот что, Лесик! Машка становится серьезной и сосредоточенной. Наверняка то, что мы сейчас видели, составляет важную государственную тайну. И если кто-то узнает, что мы глаза пялили на то, на что пялить не положено, не сносить нам головы. Ты к пыткам как относишься? Вот и замечательно. При первой опасности я сама тебе череп раскрою. И правильно сделает. Не для того создан отдел Пи, чтобы его сотрудники даже под страхом смерти выдавали секреты страны. Все должно остаться при нас. Главное — спать спокойно. И желательно без снов, про голодные большие глаза ящуров. Следующие двери прапорщик Баобабова вскрывает с максимальной осторожностью. отворяет двери ровно настолько, чтобы в узенькую щель взглянуть на чужие секреты. Но под напором сильнейшего ветра двери распахиваются на всю ширину. Бросается в лицо холодная вьюга. Завывает нечеловеческим голосом пурга. Там, за толстыми железными дверями, снежный мир. Ледяные глыбы растут гигантскими исполинами до самого черного неба. Ураган бушует на необозримом пространстве. Далекая цепочка лыжников, почти уткнувшись в снег, волочет санки. Люди покоряют снежную страну. «Эй!» Со слезами на глазах бросаюсь в завесу пурги. Ну, какие-никакие, а живые люди. Уж лучше замерзнуть в ледяных сугробах, чем сдохнуть в подвалах проклятой зоны. Прапорщик Баобабова цепко перехватывает меня за пояс, сжимает, удерживая в объятиях, затворяет спиной дверь. «Ничего, ничего», — гладит меня по голове. «Поплачь, дорогой, поплачь, легче станет, по себе знаю. Да только нельзя тебе туда. Все это чья-то дьявольская шутка. Не может быть такого, не на той мы глубине». «Но они там! Замерзают! Они живые! Они борются!» «Не могу успокоиться!» «Встречаются еще в нашей жизни слишком впечатлительные молодые лейтенанты!» «А мы что, в финской бане спинки друг другу трем?» — кричит Баобабова. Трясет за плечи, вышибает излишнюю сентиментальность. «Нас страна зачем послала, помнишь? То-то же, и не сметь больше, иначе...» Я уже знаю излюбленный прием Баобабовой. Свинцовой трубой по голове, и нет никаких внутренних переживаний. «Ладно, баобабовские методы воспитания меня никак не устраивают. Сколько еще у нас дверей? Три?» «Ну, давай закончим с этим. Обещаю больше баловством не заниматься и не пятнать честь мундира». Мария, то и дело, посматривая в мою сторону, рывком дергает следующую дверь. В симпатичном с золотыми орнаментами кабинете сидит до щемящей боли знакомый человек в строгом черном костюме. Перед ним несколько телекамер. За ним в окнах сияют золотые купола далекого города. Буду краток. Баобабова охает и оседает на пол. И у меня предательски дергается челюсть, но я натренированным движением отдаю честь. Человек поворачивается в нашу сторону. Ни один мускул не дрогнул, ни одна бровь не взлетела. Но во взгляде читается красноречивое извинение. Не ко времени мы. Вот в другое время, пожалуйста, заходите. Чайку с печенюхами, запросто и по-свойски. Извините. Нахожу в себе силы и тихо прикрываю дверь. Человек работает, понимать и надо. Минут пять сидим молча, дышим тяжело. Даже со значением. Потом Мария не выдерживает. «У меня жилищные условия плохие. Зарплата маленькая. В отпуск не отпускают. Холодильник сломался. Краны текут. Из-под подоконников дует». «Перестань, Маш!» Прошу я, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Не услышит он нас. Слишком далеки мы от него. У всех счастья не выпросишь. Всем не пожалуешься, всех не пересажаешь. Но телефоном мы могли бы воспользоваться. Вопрос поставлен правильно. Начальство ждет доклада, а мы упускаем, может быть, единственный в тайге шанс. Набираюсь смелости, стучусь 3 раза и, выдержав приличную паузу, дергаю ручку. Подряд 2 раза не везет. Кому, как не нам, оперативным работникам отдела ПИ, этого не знать. Двери не поддаются, не помогают даже усиленные удары ногами. Присоединяется Баобабова, которая вспоминает, что 2 месяца назад у них в доме без предварительного уведомления отключили газ. Все впустую. Беда. Сама для себя констатирует Мария и, не раздумывая, направляется к очередной двери. «Квартира, свет, зарплата, холодильник», — шепчет она под нос, вставляя карточку доступа в щель. «Одна и та же река не для простых людей. На этот раз нам везет меньше. Развиваются на ветру конские хвосты. Тяжелыми тучами висит пыль, поднятая 1000 ног. Запах пожарищ забивает ноздри. Солнце заслоняет 3 стрел. Черны от копоти крепостные стены. Вытоптанная земля красна от пролитой крови. Ура! Визжат 1000 глоток. Хрен вам! Слышится со стен. Ура! Беснуются наступающие. Нам татары не указ, русский люд Смоленск не сдаст. Дружно скандируют обороняющиеся, сбрасывая на головы татар тяжелые камни. Взвиваются над пылающим городом 2-головые орлы. Льется на конские хвосты кипящая смола. Кипящая смола. Славная сеча. Вздыбливаются на дыбы злые низкорослые кони. Узкие глаза замечают нас. Жужжат стрелы, впиваясь в косяк дверей. 2 стрелы застревают в бронежилете Баобабовой. «Живем, брат Русичей! Кожу на барабаны, мясо собакам, шмотки на базар!» Нас замечают из крепостных стен. «Наших бьют!» — доносится яростный гул. «В полон купцов вербуют!» Огневая мощь укрепленного города перемещается в район дверей. Ориентир 1 — долговязая фигура прапорщика Баобабовой. Ждать, пока пронзит своя русская стрела, нет сил. Откатываемся с Машкой в коридор. Двери в сумасшедший мир резко хлопают, чем и спасают оперативных сотрудников от неминуемого и позорного рабства. «Галлюцинация!» — нервно хихикает Машка. Из-под дверей в коридор просачивается красная струйка. «Психотропное воздействие!» — вздрагивая, соглашаюсь я. Не зря зону в тайге построили, и не зря наши ученые хлебушек кушают. Такие вещи придумали, что любо-дорого в щель дверную заглянуть, величием ума человеческого полюбоваться. Да придумывались только до полного отсутствия связи с большой землей и чрезвычайного происшествия на предприятии. «Как тебе представление?» Кивает Мария в сторону коридора. «Почище мафиозной разборки будет. На всю жизнь память. Последнюю дверь открывать будем или как?» Любопытство борется с элементарным чувством самосохранения. Но долг перед Родиной берет верх. «Дороги другой все равно нет. Или здесь сдохнем, или вперед двинемся. Если совсем тяжело станет, вернемся и поговорим насчет твоего холодильника. Человек не зверь, не выгонит». Мария облизывает губы, украдкой крестится и открывает последнюю дверь. «Ну, что там?» Я, как и всякий молодой лейтенант, нетерпелив и любопытен. «Ерунда какая-то. — отвечает Мария и скрывается за дверью. «Спешу следом». На массивном бетонном постаменте двухметровое устройство, напоминающее виселицу. Только к доброй старой виселице приделаны дополнительные, ничуть не украшающие общий внешний вид детали. Блестящие штыри, гирлянды разноцветных лампочек, рубильников и рычагов. От виселицы тянутся и скрываются в зеркальных стенах толстые мотки проводов. До Нового года, пожалуй, еще далековато. Баобабова обходит непонятное сооружение, осторожно дотрагиваясь до выступающих деталей свинцовой трубой. Это что такое, Лесик? Не имею понятия. Как это не имеешь? Справедливо возмущается напарник. Кто у нас специалист по подозрительным объектам, летающим тарелкам и непонятным для человеческого сознания явлениям? Давай, ковыряйся в мозгах, лейтенант. Приходится выполнять просьбу товарища и соратника по служебному кабинету. Обхожу агрегат по кругу вслед за прапорщиком. В отличие от Баобабовой, ничего руками не трогаю. Может быть, под напряжением, или того хуже, сломаю дорогую деталь. Потом на меня полный список повесят. Знаем, проходили. Как есть виселица. Самое первое впечатление обычно и самое верное. Комплект рассчитан на 10 человека мест. Вот подставочки, вот петельки. Засовываем верхнюю часть тела сюда и нажимаем вот этот блестящий рычаг. Подставки автоматически убираются, и все должно сработать. Прапорщик Баобабова взирает на меня с жалостью. На себе испытывать будешь или на слово поверить? Язвить товарищу большого творческого ума не надо. А предложить нечто новое, оригинальное — это нет. Не научены. Да пошутила я, — вздыхает Машка. Тупик это. Дальше дороги нет, только вот виселица твоя. В конференц-зал тоже не залезем высоко. Может, сразу насчет холодильника поинтересуемся? Чего молчишь, специалист? Я не молчу, я думаю. Послушай, что получается? Народ на зоне пропал, это раз. Баобабова кивает. Хорошая девочка. Другая сразу же поперлась в третью дверь с жалобами. А это ничего, даже слезинки не прольет. Здесь, в подвале, существуют довольно странные места, которые отдаленно напоминают параллельные миры. Джунгли с ящурами, татары с хвостами. Но что интересно, мы с тобой даже не можем догадываться, что на самом деле там. Декорации, муляж, галлюцинации, трехмерные миражи, пускающие кровь. Да это и без надобности. Главное, можем ли мы предположить, что увиденное нами действительно является параллельными мирами. Баобабова тщательно рассматривает ладонь с обеих сторон, откусывает заусенец и пожимает плечом. Наверное. Тогда уместно предположить, что пропавшие на зоне люди не есть пропавшие. Они все ушли туда, в параллельные миры, за двери. Как тебе такая штучка? Сейчас Машка хорошенько подумает и скажет противным голосом. Лесик, а назови мне хоть одну причину, почему они туда все поперлись. Лесик, назови мне две причины, по которым, например, лично я захочу отдать свою кожу под барабаны или замерзнуть во льдах. Или быть съеденной тупой ящерицей. Подожди, Лесик, Сначала я назову первую причину, сама. Я бы с удовольствием ушла с лыжниками в дальний поход, только ради того, чтобы не слушать твоих глупых предположений. Теперь твоя очередь. Ты забыла про третью дверь. Я слегка выбит из колеи, но версию не сдаю. Прапорщик Баобабова откровенно надо мной смеется, даже всхлипывает. Представь картину, Лесик. Человек подписывает важные государственные, а то и того хуже исторические бумаги. А мимо его стола дружно марширует воздушно-десантный полк во главе со связистами и учеными. Замыкают шествие придурки из секретного отдела ПИ, которые полностью провалили задание. Последние слова Машка кричит мне в лицо, брызжа слюной и помадой. Но мне не до комфорта. Перед глазами нарисованная Баобабовой картина. Только я еще вспоминаю об оставленной ушедшими из зоны одежде. Покраснел? Значит, осознал. Да, за такие версии по головке не гладят. Последнего звания лишают и медалей не дают. Разве что мыло посоветуют купить, понимаешь? Склоняю голову, сдаюсь, был неправ по причине неопытности и буйной фантазии. Мы, молодые лейтенанты, передразнивает Баобабова, но тут же устало отмахивается. Влипли мы с тобой, Лешенька, так влипли, что выть хочется. Прапорщик Мария Баобабова, имеющая многочисленные награды за антибандитские операции, проявившая себя по службе с самой лучшей стороны, та самая Мария Баобабова, которая, находясь одна, дома, безбоязненно вызывает слесаря и без опаски входит в темную подворотню, запрокидывает бритую голову к потолку и завывает во весь баобабский голос. Я пристраиваюсь рядом, плечо к плечу, и присоединяюсь к тоскливой песне. У меня ведь тоже легкие, дай бог. В обществе молодых лейтенантов данная деятельность называется психологической разгрузкой. Врачи нам специально рекомендуют. После трудового дня, когда каждый, начиная от капитана и заканчивая генералом, только и норовит, что глотку подрать на молодого лейтенанта, нет ничего лучше перед сном грядущим повыть в потолок дурным голосом. «Полегчало?» — хлопает Баобабова по коленям и улыбается спокойной и рассудительной улыбкой спокойного и рассудительного сотрудника отдела ПИ. «Полегчало, признаюсь я». Но Мария словам не верит и вытаскивает из косметички аптечку. Меряет давление, проверяет пульс, осматривает ухо, горло, нос, заставляет пару раз присесть и стучит резиновым молотком по колену. «Все в пределах нормы», — успокаивает она. «Жаль, дома забыла сверла, а то бы мы твое дупло быстренько вычистили и запломбировали». Шальная мысль вылетает из-под подсознания и назойливо машет ручонками перед носом. «Подожди, что ты сейчас сказала? Вычистим?» «Вычистим, вымоем, отгладим. Точно, я знаю, кто нам поможет. Гражданка Мефодьевна». «Труп?» Баобабова настороженно тянется обратно к аптечке. У нее там шприц с успокоительным. «Совершенно верно!» — кричу я, беря дурной пример с шальной мысли. Машу руками, как испортившаяся мельница. «Мы поместим уборщицу Ну, а если быть точнее, ее труп, на этот подозрительный аппарат и посмотрим, что произойдет. И издеваться над трупом в высшей степени неэтично, заявляет Мария, гордо дергая подбородком. Лично на мою помощь в этом грязном деле не рассчитывай. Что скажет широкая общественность? Вот за что мне не нравятся прапорщики. Когда надо испытать судьбу, оглядывается на широкую общественность. Почему издеваться? А мы ей что, хуже сделаем? Поставим на подставочку, закрепим как положено. И она, как сотрудник зоны, послужит в последний раз для науки. Иного пути у нас нет. Уговариваю Баобабову долго. Бегаем вокруг виселицы, доказывая друг другу истины. Она свои, я свои. Машка соглашается на повторную смерть только после того, как я в трех экземплярах пишу объяснительную, где всю вину за предстоящий опыт взваливаю на свои молодые лейтенантские плечи. Бумажки прячет в косметичку, где их никто и никогда, кроме хозяйки, не найдет. «Смотри, Лесик!» — грозит пальцем прапорщик Баобабова, застегивая бронежилет на все липучки. «Выгонят тебя из органов за самодеятельность. Дождешься? А как мы ее сюда притащим?» Вопрос касается трупа. «И надо заметить, задан по существу. Лестница обломана, лифтов нет». Баобабова не дотянется. Но я уже продумал возможные комбинации. Все очень просто. От возбуждения проглатываю целые слова, отчаянно жестикулирую и бегаю вокруг прапорщика. По-наглому заваливаемся под Смоленск и реквизируем подходящую лестницу. В случае сопротивления применяем силу. Уверен, смоленские товарищи нас поддержат и морально, и мечами. Вместе мы сила. Пристрелят татары, а то и по голове тесаком. Хорошо. Тогда догоняем лыжников, отбираем лыжи, палки и шнурки. Из собранных материалов сооружаем стремянку или веревочную лестницу. Пока догоним, сопли отморозим. Мария разбивает в пух и прах вторую комбинацию. Да и досок с лыжников, как с козла слоновой кости. Ладно, но я знаю теплое место, где столько дармового строительного материала. У тупых ящериц кислица Баобабова. Даже если нас не сожрут в первые минуты, чем дубы рубить? Не дубы, а эвкалипты. Не совсем уверенно поправляю я. А у тебя в косметичке случайно бензопилы нет? Дурак ты, Лесик. Ну какая в косметичке может быть бензопила? Я топор еле-еле запихиваю. А сейчас его здесь нет. Кто знал, что может пригодиться? Не хочется предлагать запасной вариант, но иного выхода не вижу. Приходится идти против совести, ума и чести. А если у него попросить, не должен отказать. Ты снова? Хорошо, хорошо, успокойся, не получилось. А жаль. Наверняка там лестницы стремянок навалом. Там всегда всего навалом. Не обеднели бы ради государственного дела. Для них и работаем. Если не нравятся мои предложения, выдвигай свои. Баобабова морщит нос, теребит бритый затылок, щипает замочку уха, но ничего удачного придумать не может. Единственное предложение по вызову тетки несерьезно. Очень надо тетке через полстраны ехать. Беру решение проблемы в свои лейтенантские мозги.

Всем известна истина, что даже самые надежные вещи иногда и, как правило, в самый неподходящий момент выходят из строя. Прапорщик Баобабова, проявляя чудеса невиданного героизма, уходит в сверкающую дыру. Томительны и мучительны минуты ожидания. Словно зверь мечусь по зеркальной комнате, с ненавистью поглядывая на десятки собственных отражений. Одно дело издеваться над плюшевым зайцем, другое — над живым прапорщиком. Машка возвращается ровно через 10 минут, живая и здоровая, даже не поцарапанная. Тащит на плече труп уборщицы. У трупа заклеен скотчем рот, а руки и ноги крепко связаны. «Спящей взяла», — объясняет Баобабова скромно. «Я лишь могу догадываться, каких трудов это ей стоило». Обманывала она нас все это время. Тело бывшего трупа бесцеремонно сваливается на пол. Полоска скотча с противным звуком срывается с лица. «Все скажу!» — сходу заверяет гражданка Мефодьевна. «Видать, Баобабова без меня с ней хорошо поговорила. На долгие расспросы нет времени. Нас с прапорщиком ждет дальняя дорога. Но профессионализм берет верх над желанием поскорее смыться из зоны. Баобабова достает из косметички печатную машинку, заправляет бумагу и быстро настукивает показания главного подозреваемого. Допрос длится 3 суток. 3 дня и 3 ночи не смыкает глаз отважный прапорщик Баобабова. Все она, видите ли, хочет знать, все понять. Пальцы разбивает до крови, но не сдается. Все правильно. Я, как молодой руководитель отдела ПИ, прекрасно понимаю. В нормальных условиях нам и слова не дадут перекинуться с гражданкой Мефодьевной. Лоботомия и казенный дом до пенсии, чтобы лишнего про государственные секреты не болтала. Но пока она в наших руках, необходимо вытрясти у гражданки все профессиональные тайны. Гражданка Мефодьевна чистосердечно во всем раскаивается. Рассказывает такие страшные вещи, от которых у нас с Баобабовой волосы встают дыбом. Точнее, встают у меня одного, а у Машки только мурашки по черепу, что тоже неприятно. В редкие перерывы от допроса используем гражданку Мефодьевну в калибровке виселицы. Прапорщик Баобабова масляной краской из косметички в коридоре рисует круглую мишень, куда мы в экспериментальных целях перекидываем уборщицу. Добиваемся, надо честно признать, изумительных результатов. 9 из 10 перемещений точно в центр мишени. Только 1 раз промахиваемся. Приходится с боем отбивать гражданку Мефодьеву от зубов кровожадных ящеров, ну, совершенно случайно вырвавшихся на волю из первой двери. В остальное время сижу в сторонке, не мешая ходу следствия, и удивляюсь. Показания гражданки Мефодьевны удивительны. Скрываются просто невообразимые вещи. Если верить словам уборщицы, в секретной таежной зоне сплошь и рядом поголовные нарушения законодательства. Казнократство, рукоприкладство, несанкционированные митинги, нарушение общественного порядка, вырубка тайги, уничтожение флоры и фауны, разгильдяйство и даже проведение недопустимых опытов над морскими свинками и отловленными туристами. Постепенно складывается полная картина нравственного и рабочего падения сотрудников зоны. Научные и ненаучные сотрудники зоны под воздействием полной изоляции деградировали. и потеряли человеческий облик. Зона из секретного предприятия превращается в скопище преступных элементов. 10 толстых пачек показаний перевязаны и упакованы для предоставления курирующим организациям. С таким объемом материала следственным органам работать здесь на долгие годы, если, конечно, кто-то решится после нас сюда приехать. Таких дураков, как мы с Машкой, еще поискать. Прапорщик Баобабова вытаскивает из печатной машинки последний лист показаний и перевязывает последнюю папку. Прием добровольных показаний завершен. Выдохшаяся гражданка Мефодиевна впервые за 3 дня принимает положение лежа и засыпает. На лице чувство выполненного перед Родиной долга. Отхожу с Марией в сторонку. Здесь все ясно. Киваю на толстые папки показаний. Иметь за душой столько преступлений и не воспользоваться изобретенной машиной для перемещения просто глупо. Директор инициировал нападение на зону таинственных существ, после чего все смылись. Думаю, искать наших беглецов надо где-нибудь в Париже, в крайнем случае в странах, которые не выдают политических беженцев. Пора возвращаться, это дело Интерпола, а не отдела ПИ. Мы свое дело сделали на все 100%. Напарник соглашается, кивает на ожидающую своей участи уборщицу. А с ней что делать? Берем с собой? Нет состава преступления. Нам сопротивлялась от испуга. С остальными не убежала, потому что честная. А честных людей мы не арестовываем. Тем более, должен же кто-то следить за порядком на зоне. Спящую гражданку Мефодиевну запихиваем в дыру и отправляем в конференц-зал. Каждый должен выполнять ту работу, за которую получает деньги. Здесь на зоне скопилось столько грязи, что работы хватит не на одну жизнь. Представляю, как обрадуется гражданка-уборщица, обнаружив себя в привычной обстановке. Что ж, обвожу взглядом зеркальную комнату, к которой я уже привык, из которой, признаться, мне будет нелегко расставаться. Пора подумать о точке прибытия. А не махнуть ли нам на Ямайку? Дыра заискрилась солнечными зайчиками, отраженными от горячего желтого песка. Или в финскую баню. Попаримся с финскими правоохранительными органами, опытом поделимся. А может, в деревню махнуть? Рыбалка, сено, комары. Баобабова внимательно выслушивает мои предложения, молча запихивая вещи и оборудование в косметичку. Не выдерживаю. Ну, не на работу же идти. Имеем мы право воспользоваться предоставленным нам шансом или не имеем? Ты вот, например, сколько лет в отпуске не была? Мария проверяет, хорошо ли все закреплено, и только убедившись, что ничто не скрипит, не звенит и не выпирает, где не положено, пристально заглядывает в мои молодые лейтенантские глаза. «Если мы не вернемся с полученными данными, вслед за нами пошлют других. Можем ли мы подвергать опасности наших товарищей?» «Ну, я еще не до конца определился с товарищами». «Правильно, не можем», — отвечает за меня прапорщик с тяжелым боевым прошлым. «Виновные должны быть наказаны, невиновные оправданы, достойные награждены орденами и медалями, возможно, очередными званиями». Упоминания о медалях и званиях окончательно добивают. На работу, значит, на работу. Мы смотрим на переливающуюся капитанскими звездочками дыру и хором сообщаем виселице точку нашего прибытия. Кабинет отдела Пи, отделение милиции рядом со свалкой, остановка 16-го автобуса. Первый этаж, третья дверь по коридору направо, Европа, Земля. На всякий случай уточняет Баобабова, баюкая сбитые долгим печатанием на машинке пальцы. Простыми потребителями, коими являемся мы все, давно замечено, чем проще вещь, тем она чаще ломается. Статистика в данном случае неумолима. Как хлопушки перегорают лампочки. Раз в месяц отказывается стирать стиральная машинка. Обязательно под праздник взрывается телевизор. Отдельной группой стоят автомобили, которые из-за обилия в них частей ломаются, когда им вздумается. И даже космические корабли, верх человеческого гения, нечасто, но случается, сворачивают с намеченных орбит и падают в океан. Прыгая в серебристый блин, мне до смерти хочется, чтобы созданная загнанными в тайгу учеными виселица обнаружила внутри себя небольшой брак и переместила нас, или хотя бы меня одного, к берегу теплого моря. На горячий песок, под пальмы, где на горизонте не маячат различные капитаны у гробовы, а плавно скользят по волнам белоснежные яхты. Не всем нам удается попасть в черную полосу. Иногда в жизни за белой полосой следует белая полоса. Прыгаю в дыру первым. Прапорщик Баобабова задерживается, поправляя плохо уложенную косметичку. Потом сигает вслед за мной. Но куда она без молодого лейтенанта Пономарева? В дверь заглядывает нахмуренное лицо капитана Угробова. «Вернулись уже? Почему без доклада? Где объяснительные? Распоясались. Звездочкам на погонах тесно. Я за вас работать буду». Готов броситься на шею капитана, обнять и расцеловать знакомое человеческое лицо. Мы дома, мы в отделении, и далекая зона, спрятавшаяся в непроходимой тайге, уже кажется страшным сном. Но ни прижать, ни поцеловать не успеваю. Баобабова подскакивает к капитану и сует ему в руки перевязанные пачки показаний, тех самых, что на машинке настучало. «Ждать особых распоряжений!» Смягчается немного капитан и уходит делать доклад вышестоящим полковникам и генералам. Бросаюсь к окну, распахиваю настежь створки и, налегая всей грудью на засиженный мухами подоконник, вдыхаю полной грудью запах дома. Прапорщик Баобабова пристраивается рядом, подставляет под городское ласковое солнышко бритую лысину и непонятно чему улыбается. Загадочно. «Получилось, лесик!» — мурлычет она, легонько толкая плечом. «Не зря, значит, кабинет занимаем. И мы чего-то стоим». Оглядываем родные просторы свалки. А ведь какие, Маш, перспективы открываются перед человечеством, зажмуривая от удовольствия глаза. Поставят вот такую виселицу на каждую остановку. Знай, народ, подходи, говори, куда тебе надо, в одно мгновение доставить. И забудет мир о транспорте, об автобусах тех же. А там, глядишь, и к звездам пешком пойдем. Не пойдем. Баобабова, не отрываясь, разглядывает чадящий бульдозер, разравнивающий кучи мусора. Это почему? Отталкиваясь от подоконника и вцепляюсь пальцами в бронежилет коллеги. «Прости, Пономарев». Машка тщетно пытается отцепить пальцы молодого лейтенанта. «Нету больше виселицы. Ни в тайге, ни в стране, ни вообще во Вселенной. Отдельный секретный приказ — уничтожить причину необъяснимых явлений на зоне, и я выполнила его. Смутно припоминаю, как Баобабова перед последним прыжком выкладывает из косметички 30 килограмм взрывчатки. Как заводит таймер? Почему я не обратил внимания на мерцающие цифры? Почему? Значит, не сбудутся мечты человечества. Значит, не добраться до звезд пешком. И человечество навсегда обречено довольствоваться одной планетой. «Я не хотела», — шепчет Мария. Из глаз прапорщика капают слезы. «Но я прежде всего солдат. Я обязана выполнять приказы, даже если не одобряю их». «Тяжело, когда тебя обманывает лучший друг. Еще тяжелее, когда обманывает прапорщик. Тяжело душе, тяжело сердцу. Может быть, ты и права. Слова даются тяжело. Накатывается на глаза обида. Не за себя, за обманутое человечество. Зачем миру виселиться? Перестанут существовать границы, останутся без работы шпионы и пограничники. Любой, кто захочет, сможет переместиться в самые секретные кабинеты и узнать самые секретные сведения. Остановятся автомобильные заводы. Никому не понадобятся машины. Перестанет петь девочка из Сибири. Кому нужна будет нефть? Заржавеет оружие. Ведь воевать станет бессмысленно. Генералы останутся без должностей, значит, и без зарплаты. Баобабова откровенно рыдает, вслушиваясь в мои обличительные, острые, как сама правда, слова. Может быть, только сейчас она понимает, какое преступление совершила, уничтожив уникальное оборудование, которое было способно принести человечеству освобождение. Исчезли бы границы, отпала надобность в государствах. Люди обрели бы то долгожданное, к чему стремились 2000 лет, свободу передвижений. И белый, и черный, и сын степей, тунгус, стали бы равными. Люди, весь мир открыт для вас, вся вселенная перед вами, идите и возьмите ее. Хотите вы этого? А вот вам комбинация. Перестаю орать. И заканчиваю выступление так тихо, что Баобабова невольно надгибается, вслушиваясь в слова молодого лейтенанта. Но ничего не будет, ничего. Благодарите, люди, прапорщика, который только и умеет, что выполнять чужие тупые приказы. Сажусь за стол и прячу лицо в ладони. Так удобнее наблюдать за раздавленной Баобабовой. Я не дурак, я прекрасно понимаю, что Машка все сделала правильно. Не уничтожив изобретение таежных ученых, мы бы обрекли мир на хаос и беспорядки. А вся та речь, которую я только что выплеснул в лицо напарника, не более чем продукт юношеского нигилизма. Веры в светлое будущее для всего человечества. Глупость, одним словом. Налоги все равно платить придется. Баобабова уткнулась в угол и плачет, переживает. Вздрагивают широкие плечи, дрожит в ухе серебряное колечко. Бедная Мария Баобабова, немного жаль ее, но могла бы посоветоваться, прежде чем взрывать зеркальную комнату. А то на словах «верные напарники из отдела ПИ», а на деле «каждый сам по себе». А в следующий раз ей прикажут свидетелей пристрелить, так что? И меня свинцовой палкой по голове. — А мне и тебя приказали прибить! — воет Бабабова в полный голос. — Чуть не теряю сознание. Ведь на этом столе сейчас могли бы лежать мои лейтенантские погоны, мое удостоверение и пара красных гвоздик. — Ты? Меня? И как после этого ты бы смотрела мне в глаза? — Но ведь не убила же! У Машки начинается настоящая истерика. «Сколько раз я могла сделать это? Сколько раз ты поворачивался ко мне спиной? У тебя, Пономарев, такая подходящая голова, кость тонкая и легко проламываемая. Но не сделала, потому что ты мой напарник». Бросаемся навстречу друг другу и затихаем в крепких объятиях. Баобабовский бронежилет пахнет тайгой и раздавленными комарами. Она гладит меня по голове, той самой, на которую так часто смотрела все эти дни. Сильная женщина. «Неуставные отношения в рабочее время?» На пороге стоит капитан Угробов. За его спиной топчется, пытаясь протиснуться в кабинет, каракулевая папаха. Чуть далее мелькают полковничьи погоны. Общее собрание на территории отдела ПИ. Делегация гостей молча заходит и, не спрашивая разрешения, занимает места у стен. Генерал замечает меня. Сквозит в глазах его непонимание. «Ясно, кто дал приказ на уничтожение свидетелей оборудования». Осуждающе смотрит генерал на прапорщика Баобабову. Недовольно хмурится, но через секунду генеральское лицо размягчается. «Ай, черт с ним, может, оно и к лучшему. Рассаживайтесь, товарищи, нам нужно о многом поговорить. Капитан, обеспечьте безопасность совещания. И, пожалуйста, прапорщик, вытрите глаза, не позорьте звание». Все терпеливо ждут, пока каракулевая папаха разместится на шатком стуле. Полковники настороженно держат руки в оттопыренных карманах. «Знаю, от прицельной стрельбы по оставшимся в живых свидетелях нас отделяет только вздох генерала. Не зря же капитан Угробов занимает удобную позицию у окна. Не зря и прапорщик Баобабова ногой пододвигает поближе свой железный ящик. Один я глупой мишенью маячу посередине кабинета. Неопытный и необстрелянный молодой лейтенант. «Прошу садиться». Генерал дышит ровно, но генеральское дыхание обманчиво. Дернется невзначай легкое, схватит в боку, заколет в печени, зайдется в старческом тике щека и, поминай, как звали. Из уважения к собственной безопасности никто не присаживается. Умирать, как и стрелять, лучше стоя. «Дай-ка сюда, любезный». Тянет руку генерал, и верный полковник боком, не сводя с меня глаз, семенит к хозяину. Выкладывает стопку бумаг, шепчет на ухо инструкции. «Вот здесь, здесь, а это здесь». «Уйди, не на докладе в министерстве, а разберусь». Отказывается генерал от посторонней помощи. Натягивает на переносицу очки в толстой роговой оправе и углубляется в чтение. «Лейтенант Пономарев, вытягиваюсь в струнку». «Так положено». Генерал смотрит поверх очков, смешно хмуря лоб. «А это, стало быть, прапорщик Баобабова?» Мария Баобабова лихо щелкает ботфортами и встряхивает бронежилетом. Полковники От молодцеватого исполнения Машкой строевых фигур на мгновение теряет бодрость духа. Генерал кивает головой. Не понять генеральские чувства. Но, кажется, мне понравились ему сотрудники отдела ПИ. Руководство внимательно ознакомилось с вашим докладом. Генеральский палец, привыкший нажимать ядерные кнопки, стучит по стопке бумаг. Напоминаю, что все сказанное или услышанное здесь относится к категории высшей секретности. Полковники усердно соглашаются. Им-то не привыкать. Натренированные долгими годами мозги через 20 минут забудут все, что услышали уши и увидели глаза. Служба не сахар. Приходится многим жертвовать. В вашем докладе, лейтенант, допущена грубая ошибка. По спине непростительно легкомысленно начинают бегать мурашки. «Жи-ши, пиши через «и». Это вам на будущее. А в целом доклад составлен грамотно. Работа вашим отделом проведена огромная, не каждому по плечу. Особенно, если учесть, что в вашей группе женщина. Прапорщик Бабабова не женщина, заступаюсь я за напарника. Она лучший специалист в отделе и полностью соответствует всем нормам и требованиям. А приказы полностью не выполняет, щурится генерал, ехидно поглядывая на побледневшую от чрезмерной похвалы Бабабову. Исправимся, товарищ генерал, обещаю я. Надеюсь. Но вернемся к нашим баранам. Полковники дергаются, но быстро соображают, что речь не о них. Проведенное вами расследование выявило на территории секретного предприятия, проходящего по документам как зона, ряд должностных преступлений. Конечно, не махровый бандитизм, как любят выражаться некоторые капитаны милиции, но безобразие в любой форме проявления есть безобразие. Полученные факты позволили провести ряд мероприятий, не допускающих распространения секретных данных за границы нашей страны. Генерал вытаскивает из кучи бумаг лист с национальной символикой. Поглубже втискивает уже знакомым пальцем очки и пробегает текст глазами. Благодаря вашей докладной записке в 10 томах мы нашли всех, кто считался до этой минуты пропавшим без вести. Не спрашивайте, где. География разброса огромна. От приусадебных участков до необитаемых островов. Точки перемещения легко прогнозируемы. Особой фантазии сотрудники зоны не отличались. Картошка, море, баня, пивные точки. Стоит заметить, что ни один из них не воспользовался устройством по переброске в корыстных целях, и никто не рискнул перебраться за границу. Значит ли это, что никто не понесет ответственности? Наверное, я имею право задать этот вопрос. Моя картошка до сих пор не выкопана, обидно. «Понесут», — суровеет генерал. Тот, кто попытался прикрыть собственное разгильдяйство таинственным покрывалом. В данном случае директор зоны. Его, кстати, мы нашли скрывающимся среди полярников на Антарктиде. Прикидывался потерпевшим кораблекрушение. Руководство намерено оставить его на льдинах для научной работы еще лет на 20. Таким образом, считаю, что с полученным заданием ваш отдел справился на отлично. Все вопросы решены, все точки поставлены, все виновные мерзнут на льдинах. Капитан, вы подготовили приказ о поощрении?